была ей не только подругой, но и самой настоящей падчерицей, дочерью ее законного супруга. «Играть будут все, кто захочет, я уже говорила», — откликнулась Фиби. «Дети тоже, и наши слуги. А ты, Оливия, будешь Марией Стюарт». «И мне отрубят голову? Большое спасибо. И потом я уйду со сцены с головой под мышкой». «Было бы очень эффектно», — задумчиво проговорила Фиби. «Но как это сделать? Куда спрятать твою настоящую?» Во время разговора Оливия пододвинула к себе исписанные Фиби листы и стала их просматривать. «Ой, у тебя здесь монолог Марии перед казнью!» — воскликнула она. «Как здорово! Ты ужасно талантлива!» Фиби отобрала у нее рукопись. «Я еще не закончила, и мне пока не очень нравится». Оливия не стала спорить, автору виднее. «А роль королевы Елизаветы сыграешь ты сама?» — спросила она. Фиби отрицательно покачала головой. «Ни за что! С моим-то ростом и толщиной! Да меня просто засмеют! Королева-девственница была великолепной, элегантной!» «Ты тоже, Фиби, можешь быть элегантной, если оденешься поаккуратнее и причешешься!» «Спасибо за лесть!» — по-королевски милостиво произнесла Фиби. «Это не лесть, а самая настоящая правда! Все люди ведь разные!» У всех свой стиль. Знаешь поговорку? Что для одного мясо, для другого отрава. Фиби вспомнила в эту минуту любительницу поговорок Мэг и свой последний разговор с ней. «Ты слышала когда-нибудь, — спросила она, — чтобы женщина могла полюбить другую женщину как мужчину?» Оливию нисколько не удивил вопрос. «Ну как же, — откликнулась она, — например, как древнегреческая поэтесса Сафо на острове Лесбос. Хотя вообще-то греки отличались тем, что их мужчины любили мужчин. А что особенного? У них была такая культура. И у римлян тоже». Оливия схватила со стола какую-то книгу. «Вот Светоний, римский историк. Он тут пишет о разных цезарях и других римлянах. Вот. У императора Тиберия в его бассейнах были специальные мальчики, их пискарями называли». Она принялась переводить с латыни весьма вольный по содержанию отрывок, но внезапно осеклась, вскочила с места и подбежала к полке с книгами. «Лучше я почитаю тебе стихи, Сафо. Хочешь? Вот, например, написано, что она словно в огне горит, когда занимается любовью с женщиной». «Странная какая-то страсть», — все-таки задумчиво проговорила Фиби. «Ничего не понимаю». Она встала, подошла к окну и увидела, как по двору в одежде для езды верхом идет Кейто. «Словно в огне горит». Почти то же самое ощущает и она сама, едва ли не каждый раз, когда видит Кейта. Не написать ли ей для него роль Роберта Дадли? А она тогда решится сыграть роль Елизаветы. Только станет ли он участвовать в представлении, выступать на сцене? Забыв о стихах Сафо, которые ей читала Оливия,